которую в конце концов убили. А что, если ее убили именно потому, что она не хотела о себе рассказывать? Старший инспектор Эрик Лич слушал старшую сестру реанимационного отделения больницы Чаринг-Кросс. Ничего хорошего она ему не сказала. Без изменений. Эту формулировку врачи используют, когда отдают судьбу пациента на волю Бога, судьбы, природы или времени. Им не надо прибегать к ней, если больному становится лучше, если старуху с косой удалось отогнать, если имело место неожиданное и чудесное выздоровление. Лич повесил трубку и в задумчивости уставился на заваленную бумагами столешницу. Он размышлял не только о случившемся с Малькольмом Уэбберли, но и о собственных недостатках, и о влиянии этих недостатков на его способность предвидеть повороты в ходе расследования. Ему нужно разобраться с Эсме. С этим, по крайней мере, все ясно. Как это сделать? Он скоро поймет. Но необходимость этого очевидна. Ведь если бы он не отвлекся на переживания Эсме о новом приятеле ее матери, не говоря уж о чувствах, охвативших его самого при известии о том, что Бриджит нашла ему замену, то наверняка бы вспомнил, что Дж.В. Пичли, также известный под именем Джеймс Пичфорд, в свое время носил имя Джимми Пичес, и что причастность этого Джимми Пичеса к смерти ребенка в Тауэр-Хамлетсе в свое время занимала первые полосы всех маломальски уважающих себя таблоидов. Но тогда... Тогда все разрешилось достаточно быстро, после вскрытия. А позднее умер другой ребенок, на этот раз в Кенсингтоне. Когда та чудовищно одетая женщина из Скотленд-Ярда сообщила добытый ею факт, Лич сразу все вспомнил. Он пытался убедить себя, что стер эту информацию из своей памяти. Стер, потому что она ничего не меняла, лишь вызывала излишнюю агрессию по отношению к Пичфорду во время следствия по делу смерти младшего ребенка Дэвисов. Но правда состояла в том, что он должен был вспомнить в любом случае, а из-за Бриджит, из ее нового приятеля, особенно из-за переживания Эсме, не вспомнил. И это было недопустимо. Не вспомнить факт, связанный с давнишним делом, потому что чем дальше, тем больше крепла его уверенность в том, что то дело связано с нынешним расследованием убийства Юджинии Дэвис и с наездом на Малькольма Уэбберли. В дверь его кабинета заглянул констебль со словами: «Пришел парень из западного Хамстеда, которого вы и хотели видеть, сэр, провести его в комнату для допросов». Он притащил с собой адвоката. — Само собой, — ответил констебль. — Он из таких парней, которые не могут подтереться, не спросив у своего юриста, сколько листков туалетной бумаги они имеют право использовать. — Тогда ведите его в комнату для допросов, — сказал Лич. Он не хотел, чтобы у адвокатов складывалось впечатление, будто он их боится, а приглашение Пичли, Пичфорда, Пичеса в его кабинет выглядело бы в их глазах именно так. Несколько минут ушло на то, чтобы распорядиться относительно возвращения автомобиля Пичли владельцу. Из удерживания Бокстера больше ничего не удавалось выжить. К тому же Лич считал, что появившаяся в его распоряжении информация о прошлом Джеймса Пичфорда и Джимми Пичеса давала ему больше возможностей для выуживания нужных сведений из этого типа, чем манипулирование его машиной.